Нет, не жди ты песни страстной, эти звуки, бред неясный, томный звон струны. Но полны тоскливой муки навевают эти звуки ласковые сны. Звонким роем налетели, налетели и запели в светлой вышине. Как ребенок им внимаю, что сказалось в них, не знаю, и не нужно мне. Поздним летом в окна спальной тихо шепчет лист печальный, шепчет не слова, но под легкий шум березы к изголовью в царство грезы никнет голова. 1858 год.